«Доброе утро», – проговорил он, садясь рядом со мной. Я не удержалась от искушения позлить Дейлу, поэтому дождалась, когда она займет свое место напротив меня, после чего приветствовала Седрика страстным поцелуем в губы, хотя обычно предпочитала не демонстрировать наши отношения при посторонних. В первый момент тот опешил, едва ли не отпрянув от неожиданности, но затем поспешил воспользоваться удачной возможностью и с нескрываемым удовольствием притянул меня ближе. Краем глаза я заметила, как Дейла скривилась в злобной гримасе, но промолчала. Лишь в ее синих глазах промелькнуло какое-то странное выражение, среднее между отвращением и страданием. Затянувшуюся сцену прервало появление Кайла, который как раз закончил помогать Януру крепить багаж к крыше кареты, поскольку откидные полки позади повозки были уже заняты моей поклажей. Рыжий маг тяжело опустился рядом с Дейлой и устало смахнул выступившую испарину. «Надеюсь, вы не собираетесь миловаться всю дорогу?» С измученным смешком осведомился он, и кончики его ушей предательски порозовели. «Нет, не подумайте, что я имею что-нибудь против, но все же столь явное прилюдное выражение чувств кажется мне несколько... И замялся, не в силах найти более-менее приемлемое определение нашему поцелую, которое бы не обидело ни меня, ни Седрика. «Неуместным!» – закончила за него Дейла, хотя по ней было видно, что она с трудом удерживалась от более емкого словца. «И потом, Трикс, Себастьян нам сказал, что ты введешь нас в курс дела. Хотелось бы услышать, какого демона меня, как и остальных, впрочем, разбудили глубокой ночью и приказали ранним утром топтать мостовую перед полицейским участком. Прям аж от любопытства распирает». «А он вам ничего не объяснил?» С удивлением спросила я, с некоторым усилием и при очевидном нежелании Седрика прекратив затянувшийся поцелуй, признанным продемонстрировать мое превосходство над соперницей. «Нет», – Дейла покачала головой и растянулась в своей обычной ядовитой улыбочке. «Впрочем, еще больше меня интересует другое. Получается, накануне ты встречалась с Себастьяном, и, по всей видимости, он нанес тебе визит достаточно поздно, иначе бы нас не подняли по такой тревоге. Я верно рассуждаю?» «Себастьян действительно навещал вчера Трикс», – поспешил мне на выручку Седрик. «И я присутствовал при этом. Он попросил ее провести сеанс гадания, чтобы выяснить кое-какие подробности об одной вещи». «Вот как?» – Дейла недоверчиво хмыкнула. «Чудно! Неужели такой человек, как Себастьян, верит в гадание? Чепуха какая-то!» «Видимо, он и медится в том, что я на самом деле обладаю даром предсказания», – с достоинством возразила я. «Но если ты, Седрик, присутствовал при их разговоре, то, получается, знаешь, куда мы едем?» – не унималась Дейла, и мне невыносимо захотелось ударить ее чем-нибудь тяжелым по голове. «Верно?» В карете повисла напряженная тишина. На Седрике скрестились взгляды Дейлы и Кайла, а я от волнения закусила губу, понимая, в какую неудобную ситуацию попала. Увы, но он ничего не сможет рассказать своим товарищам, поскольку повторный визит Себастьян нанес мне уже без его участия. И сейчас Седрик неминуемо поймет, что его начальник приходил ко мне позже вечером. Вот ведь гадюка эта Дейла. Подгадила так подгадила. Специально пытается вызвать в Седрике ревность. Нелегко мне будет ему объяснить, что вторая моя встреча с Себастьяном прошла так же невинно, как и первая. «Да неужели?» – с противным смешком осведомился внутренний голос. «То, что он застал тебя почти обнаженной, это невинная сцена?» «Да и затем Себастьян теряться не стал, когда ты упала в обморок после того, как увидела в зеркале призрака. Тот-то Дейла порадуется, услышав эти волнующие подробности. А уж Седрик в каком восторге будет, даже страшно представить». «Если Себастьян считает, что Трикс лучше меня введет вас в курс дела, то пусть будет так». В этот момент проговорил Седрик и лучезарно улыбнулся насупившейся Дейле. «Кто я такой, чтобы сомневаться в словах начальства?» После чего положил свою руку поверх моей и незаметно пожал. Я ласково посмотрела на него, молчаливо благодаря за оказанную поддержку, но в следующий миг Седрик наклонился и чуть слышно шепнул мне на ухо. «Однако не думай, Трикс, что я забуду вопрос Дейлы. Ты ведь ответишь мне на него? Потом, когда мы останемся наедине». «Конечно!» – так же тихо проговорила я, и мой голос от вполне объяснимого волнения предательски дрогнул. Седрик отстранился и пристально на меня посмотрел. От его холодного, изучающего взгляда я невольно затрепетала, как осиновый лист на ветру. Однако он ничего не сказал, лишь глубоко вздохнул. «Да, по всей видимости, разговор нам предстоит более чем серьезный, и мне придется быть очень убедительной, доказывая свою невинность». «Ну, так куда мы едем?» – капризно напомнила основную тему разговора Дейла. Мимолетная сценка, произошедшая между мной и Седриком, не прошла мимо ее внимания, и сейчас она довольно улыбалась, словно кошка, объевшаяся сметаной. Я сжала кулаки с такой силой, что ногти больно вонзились в кожу. Это помогло мне взять под контроль разбушевавшиеся нервы. И я спокойным голосом начала излагать свою версию событий. Злость на Себастьяна, поставившего меня в крайне неудобное положение перед женихом и его коллегами, была настолько велика, что я не стала отказывать себе в удовольствии и рассказала про некую даму, ради которой он некогда вызвал бога мертвых. Затем поведала про кольцо, полученное им совсем недавно. Не удержалась от искушения и намекнула, что, по моему мнению, эти события могут быть связанными. А значит, едем мы в поместье его бывшей невесты. «Секундочку». На этом месте оборвал меня Седрик, приподняв палец. «Трикс, милая, твои выводы и рассуждения, конечно, очень занимательны и, безусловно, заслуживают интереса. Но давай вернемся к фактам. Себастьян ведь сказал, кому принадлежит поместье, в которое мы едем». «Сказал?» Я пожала плечами, удивленная обстоятельством, что надо повторять все по второму разу. «Это бывшее поместье некой Аделины, а она, наверное, была...» «Он назвал род, которому принадлежала эта Аделина!» Оборвал меня Седрик, чуть поморщившись от моей горячей неуемной жажды поделиться собственными выводами по поводу задания Себастьяна. «Нет, но это же и так понятно!» Я с негодованием всплеснула руками, раздраженная тем, что стоит объяснять настолько прописные истины. «Ты же видел его лицо, когда я ему рассказала про кольцо. Наверняка он был влюблен в эту самую Аделину». «А также возможно, что это его сестра или кузина, неудачно вышедшая замуж. Может быть, какая-нибудь знакомая или подруга детства», – возразил Седрик. «Трикс, согласись. Вчерашнее гадание означает сотни вариантов того, как все было на самом деле. В сущности, что такого особенного ты сказала Себастьяну? Невеста, рыцарь ее защищающий и бог мертвых. Ты хоть представляешь, сколько историй можно сочинить с этими деталями? Просто твои слова оказались созвучны мыслям Себастьяна. Поэтому он настолько горячо отреагировал». Я открыла было рот, чтобы поведать и о призраке девицы, навестивший меня этим же вечером, но тут же благоразумно захлопнула. Пожалуй, эту деталь ему точно не следует знать, иначе он обязательно заинтересуется тем, что делал его начальник в спальне с его же невестой. «Демоны, Трикс, как же ты вляпалась? Ведь еще необходимо придумать, как обставить поздний визит Себастьяна таким образом, чтобы у Седрика не возникло и тени ненужных сомнений и подозрений». «То есть ты мне не веришь?» Я насупилась, недовольная тем, что Седрик опять принялся открыто сомневаться в моем даре. «Не обижайся», – попросил он и ласково чмокнул меня в нос. «Трикс, милая, ты сама прекрасно понимаешь, что гадание – это очень неточная наука. Право слово, на картах ведь не было написано имя той загадочной девушки. Его тебе сказал Себастьян. Признай, что твоя небесная покровительница лишь указывает путь, но боги не любят слишком простых решений. Поэтому до разгадки надлежит добраться самостоятельно». Я поджала губы. Конечно, Седрик прав, но мне было не по себе от тех скептических ноток, которые вновь зазвучали в его голосе при упоминании о моем занятии. Да, Сдается, скорее небо рухнет на землю, и гули станут вегетарианцами, чем он окончательно и бесповоротно поверит в мой дар. «Позвольте мне резюмировать тот путанный рассказ, Трикс!» Вновь подала голос Дейла, заметив, что Седрик приобнял меня за плечи, словно извиняясь за свой сарказм в отношении профессии, которой я уже несколько лет зарабатывала себе на жизнь. «Итак, мы едем в заброшенное поместье, которое принадлежало некой Аделине. Эта самая Аделина, по всей видимости, имеет отношение к прошлому нашего любимого начальника. И он вспомнил о ней, потому как получил по почте кольцо. Этакий привет из прошлого. По всей видимости, Себастьян считает, что этот подарок ему оставил кто-то, кто знал Аделину. Поэтому поиски стоит начинать именно с данного конца загадки. Но кто мне объяснит, зачем на расследование столь простого дела он отправил такое количество народа?» Я упорно молчала, хотя язык жгло от желания рассказать о страшном призраке обгоревшей девушки, наведавшейся с незваным визитом ко мне в дом. Ведь, по сути, именно после этого видения Себастьян решил подключить к делу Дейлу с Кайлом, поскольку сначала планировал обойтись силами одного Седрика, ну и меня отрядить ему в помощь. «Вероятно, присланное кольцо действительно напугало его», — включился в разговор Кайл, который, видимо, не очень хорошо себя чувствовал. С того момента, как карета тронулась, отъезжая от участка, он не проронил ни слова, а сейчас медленно зеленел, приглушенно охая на любом маломальски высоком ухабе. Неужели укачало несчастного? «Гадать можно долго», — Седрик покачал головой и кинул на меня лукавый взгляд. «Тем более, что с нами отправилась дипломированная предсказательница. Но давайте доберемся до места, а там уже будем разбираться». Остаток поездки прошел в молчании. Кайл радовал нас изысканным зеленым цветом своего лица, то и дело приглушенно страдальчески вздыхая, однако еще держался. Дейла сверлила меня злобным взглядом. Я старательно любовалась пейзажем в окне, пытаясь придумать, как вести себя при неминуемом разборе полетов с Седриком. Сразу признаться, что Себастьян навещал меня вчера еще раз, но уже позже? Да, придется, иного выхода нет. Это более чем очевидно, но не стоит упоминать, при каких именно обстоятельствах произошел его визит. Скажу, что Себастьян застал меня в кабинете, когда я уже готовилась идти спать. Думал о чем-то и Седрик. Одной рукой обнимал меня, другой рассеянно похлопывал себе по колену, невидящим взглядом уставившись куда-то вдаль. Интересно, какие мысли бродят сейчас у него в голове? Неужели тоже продумывает наш разговор и составляет список вопросов, которые задаст мне наедине? Понятное дело, это весьма резонное предположение заставило меня изрядно поволноваться. Но вскоре усталость бессонной ночи взяла свое, и я задремала, прикорнув головой на плече у жениха.